Против Сухомлинова уже возбудили уголовное дело. На него возложили вину не только за неподготовленность армии к войне. Бывшего министра подозревали в государственной измене. Ведущий это дело судья однажды с триумфом показал мне письмо, которое он охарактеризовал как «убедительное доказательство вины Сухомлинова», вспоминал директор департамента полиции Васильев. Это было адресованное жене военного министра письмо из Карлсбада, написанное австрийским купцом Александром Альтшиллером. Альтшиллер писал, что в Карлсбаде идет дождь, дороги ужасные, и поэтому о долгих прогулках не может идти речи. Когда я изумленно спросил судью, каким образом такое письмо может служить доказательством вины Сухомлинова, он отвечал, что эти слова имеют скрытый смысл. Дождь и плохие дороги означают что-то совсем иное. Но общественному мнению и не надо было ничего доказывать. Бывшего министра и его третью жену Екатерину Викторовну обвинили в государственной измене и отправили в Петропавловскую крепость. Жертвой шпиономании стала и российская императрица Александра Федоровна, Алекс, урожденная Алиса Гессендармштадтская. «Молва все неудачи приписывает государыне», — писала современница. «Волосы дыбом встают, в чем только ее не обвиняют. Каждый слой общества со своей точки зрения, но общий дружный порыв — не любовь и недоверие». Цензура только вредила императорскому дому. Люди исходили из того, что правды в газетах не напишут, и принимали на веру самые невероятные вымыслы. Рассказывали, будто цены растут от того, что императрица эшелонами отправляет хлеб и сахар своим любимым немцам, а немецких шпионов по приказу императрицы отпускают на свободу. Французский посол в России Морис Палеолог, считавший себя осведомленным человеком, был уверен: император царствует, но правит императрица, инспирируемая Распутиным. Конечно же, Григорий Ефимович Распутин был, говоря современным языком, мастером пиара и самопиара. Он так убедительно рассказывал о том, как вершит судьбой России, что ему поверили и за это убили. Но ведь ничего из того, что он рассказывал о себе и что о нем говорили другие, не было. Для высшего общества он был столь же экзотической фигурой, как Сергей Есенин для богемы и художественной интеллигенции. От них ждали выкрутасов и здоровой мужской силы. Рассказы о Распутине передавались из уст в уста и очень нравились. Ему приписывают грубую чувственность, животное, звериное сладострастие, а также страсть к ничем не ограниченным половым излишествам. Похоже, все это, ставшее сюжетом занимательных боевиков, выдумка и к реальности отношения не имеет. Детальный анализ сохранившихся свидетельств, считает автор книги о Распутине, историк Даниил Александрович Коцюбинский, не оставляет сомнений. Реальный Григорий Распутин был человеком с резко сниженной сексуальной потенцией, вся модель поведения которого была построена так, чтобы максимально закамуфлировать этот изъян, тем более нетерпимый для истероида, жаждущего тотальной и немедленной любви к себе со стороны всех и вся. Не описание ли это? Скорее, самого тогдашнего общества, жаждавшего любви, но не имевшего для этого никаких оснований. в чем только не обвиняли императрицу. В том, что она была германская шпионка, что у нее был роман с Распутиным и одновременно с собственной фрейлиной Вырубовой, что она пустила старца в спальню великих княжон, что отравила собственного сына, и поэтому цесаревич Алексей так часто болеет, что она вознамерилась свергнуть мужа, занять трон и сама править Россией. И все эти небылицы изо дня в день повторяли самые разные люди. Происходило унижение власти. Даже штабные генералы и гвардейские офицеры передавали невероятные слухи, отмечает историк Борис Иванович Колоницкий. В дни приезда царицы в Ставку принимались особые меры безопасности. От нее прятали секретные документы. Утверждали, что после каждого такого визита русская армия терпела поражение. Генерал Алексеев заявил, что у царицы находилась секретная карта, которая должна была существовать лишь в двух экземплярах – у него и у императора. Утверждали, что в царском селе находилась радиотелеграфная станция, передающая сообщения в Германию. Важно отметить, что эти настроения охватили генералитет, считавшийся опорой монархии. Один из царских генералов записал в дневнике: «Есть слух, будто из царскосельского дворца от государыни шел кабель для разговоров с Берлином, по которому Вильгельм узнавал буквально все наши тайны. Страшно подумать о том, что это может быть правда. Ведь какими жертвами платил народ за подобное предательство? Для человека, дослужившегося до генеральского звания, предположение фантасмагорическое, телефонный кабель – вещь вполне реальная. Если он проложен, его можно обнаружить, как и сам аппарат. Это же не нынешние мобильные телефоны, которые умещаются в кармане». Разговаривали в ту пору через телефонистов, так что в такие переговоры в любом случае посвящалось бы немалое число людей. После начала войны императрица занялась формированием санитарных поездов и созданием госпиталей. Царица с самого начала посвятила себя заботе о раненых, рассказывал современник, и решила, что великие княжны Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна должны помогать ей в этом деле. Все трое прошли курсы подготовки медицинских сестер и ежедневно по нескольку часов в день ухаживали за ранеными, которых направляли в царское село. Казалось бы, в высшей степени патриотическое и благородное поведение. Британская королева заслужила уважение своих подданных, делая то же самое. Но в России утрачено доверие между различными классами общества, и решительно ничто не в состоянии изменить мнение об императрице. Появились открытки с фотографией царицы, ассистирующей хирургу во время операции, пишет Борис Колоницкий. Но, вопреки ожиданиям, и это вызвало осуждение. Считалось непристойным, что девушки ухаживают за обнаженными мужчинами. В глазах многих монархистов царица, обмывая ноги солдатам, теряла царственность. Царица и две старшие дочери почти всегда ходили в форме сестер милосердия. А для русских солдат медицинская сестра стала символом разврата, так сказать, тылового свинства, отмечает Колоницкий. В некоторых госпиталях на глазах солдат разыгрывались оргии с участием так называемых сестер утешения и так называемых кузин милосердия. Профессиональные проститутки, подражая моде высшего света, использовали форму Красного Креста. Роковое слово «измена» сначала шепотом, тайно, а потом явно и громко пронеслось над страной. И в Государственной Думе 1 ноября 1916 года депутат от партии кадетов Павел Милюков каждый пункт обвинений царскому правительству заканчивал словами: «Что это? Глупость или измена?» Эта фраза словно молотом била по голове. Заметим, никто не преследовал Милюкова, который в разгар войны предъявил власти такие обвинения. Ни император, ни императрица, ни правительство. Закон не позволял репрессировать депутата за его речь. Незаконными методами император не пользовался. Так что Милюков мог ничего не опасаться. А ведь у него не было и не могло быть никаких доказательств. Он знал, что произносит чисто пропагандистскую речь. Обвинять царицу в прогерманских симпатиях было нелепо, а подозревать в измене – глупо. Я утверждаю, что не было ни одной более русской женщины, чем была Ее Величество, писала после революции Татьяна Боткина, дочь императорского лейб-медика. Глубоко православная, она никогда и не была немкой иначе, как по рождению. Воспитание, полученное Ее Величеством, было чисто английского характера. При дворе знали, как мало у Ее Величества общего с ее немецкими родственниками, которых она очень редко видела, а некоторых, например, дядю, императора Вильгельма, прямо не любила, считая его фальшивым человеком. Британский посол в России Джордж Бьюкенен жаловался императору, что в правительство назначаются люди с явными прогерманскими настроениями. Николай II, болезненно воспринимавший слова о чужом влиянии на него, ответил раздраженно: «Вы, по-видимому, думаете, что я пользуюсь чьими-то советами при выборе моих министров? Вы ошибаетесь. Я один их выбираю». Император не лукавил. Он был крайне упрям и назначал только тех, кому доверял. «У императора не было личного секретаря», вспоминал начальник его канцелярии. «Он так ревниво относился к своим исключительным правам, что собственноручно запечатывал конверты с собственными повелениями. Секретарь мог превысить свои полномочия, навязывать свои идеи, пытаться влиять на государя. Влиять на человека, который не хотел советоваться ни с кем, кроме своей совести, даже мысль об этом могла повергнуть Николая II в ужас. Принимая посетителя, император курил и предлагал закурить собеседнику. Он выделял тех, кто изъяснялся просто и ясно, не выносил заумных речей. «Перед тем, как выслушать министра», вспоминал чиновник императорского двора, «он брал в руки его отчет, просматривал несколько первых строк, чтобы понять, о чем идет речь, а затем внимательно читал последние абзацы, в которых министр излагал свои выводы и предложения. Он не вступал в спор, не выходил из себя, говорил ровно и вежливо. Выслушав и задав все вопросы, Николай, как правило, подходил к окну и произносил какую-нибудь нейтральную фразу. Это был знак. Аудиенция окончена. Часто министр, вполне довольный аудиенцией, уходил, думая, что ему удалось убедить царя. Но он ошибался. На следующий день министр получал уведомление об отставке. Скажем, разговоры об отставке министра иностранных дел пошли еще осенью 1915 года. Об этом стали писать газеты. Пошли разговоры об отставке Сазонова и в прессе. Министр пошел ва-банк. Во время доклада, сославшись на эти слухи, поинтересовался, когда именно ему ждать отставки. Государь-император с крайним удивлением, самым решительным образом, опроверг существование даже мысли о них. Записано в дневнике МИД. Его Величество не скрыл своего раздражения по поводу постоянно возникающих в Петрограде всякого рода ложных слухов и прибавил. «Слава Богу, я живу на Ставке, куда весь этот вздор не доходит». Государь распространился насчет невозможности в настоящую минуту даже говорить о смене министра иностранных дел. Кроме того, он выказал себя особенно милостивым лично по отношению к Сазонову. А летом 1916 года император все-таки уволил министра иностранных дел. После смерти Распутина, рассказывал директор департамента полиции Алексей Васильев, я поручил провести обыск его квартиры и сразу же изъять все компрометирующие материалы. Но никакой компрометирующей Распутина корреспонденции, никаких писем к нему от царицы не было. Я также провел расследование, чтобы узнать, не хранил ли Распутин такие документы, а также деньги или драгоценности в банке. И это был миф. Просто были люди, которые завидовали положению Распутина у трона. Были те, кто использовал его в своих политических целях, и те, кто его ненавидел. Они убили Распутина. Эта история получила грандиозный резонанс. Тем самым они расшатали трон. Монархия рухнула, большевики пришли к власти, началась гражданская война, и Россия умылась кровью. Уинстон Черчилль писал после Первой мировой войны, «Царский строй принято считать прогнившей, ни на что не годной тиранией, но анализ 30 месяцев войны с Германией и Австрией опровергает эти легковесные представления. Силу Российской империи мы можем измерить по тем ударам, под которыми она устояла, по бедствиям, которые она вынесла, по неисчерпаемой мощи, которую она развела, и по способности восстанавливать силы, которую она проявила. Бремя решений лежало на Николае II. Давать ответы приходилось ему, воевать или не воевать, идти в наступление или отступить, согласиться на демократизацию или держаться твердо, уйти или устоять. Вот поля сражений Николая II. Самоотверженный порыв русских армий, спасших Париж в 1914 году, преодоление мучительного отступления, медленное восстановление сил, брусиловские победы, вступление российской армии в кампанию 1917 года непобедимой и более сильной, чем когда-либо. Разве во всем этом не было его заслуги? Несмотря на ошибки, большие и страшные, он решил войну в пользу России. 2 декабря 1916 года в Государственной Думе выступал новый министр иностранных дел Николай Николаевич Покровский. Изверившись в возможность пробить брешь в нашем незыблемом союзе, Германия выступает с официальным предложением начать мирные переговоры. В своем непонимании истинного духа, одушевляющего Россию, наши враги льстят себя тщетной надеждой, что у нас найдутся малодушные люди, которые хотя на минуту дадут себя обмануть лживыми предложениями. Этому не бывать. Сердце не дрогнет ни у одного русского. Напротив, с еще большим единением соберется вся Русь и станет стеной кругом своего верховного вождя, с начала войны провозгласившего, что он не заключит мира до тех пор, пока последний неприятельский воин не уйдет с земли нашей». Через 3 месяца и армия, и страна отвернутся от своего верховного вождя.